Полицейским нужно было заявление об уличном ограблении. Николь и Карла уселись за стол в столовой, чтобы его составить, а Шанс тем временем вышел на крыльцо в надежде побыть в одиночестве. Ему очень нужно было собраться с мыслями. Однако в результате он оказался в обществе Холли Стейн, директора школы Хевенвуд, ухоженной дамы лет, пожалуй, 50, с внешностью профессора Беркли, которая поспешила к нему присоединиться. «Мне бы хотелось, — сказала она, — поговорить с вами наедине». Шанс думал, что они уже и так наедине, но Холли Стейн придерживалась иного мнения, судя по тому, как кивнула головой в сторону открытой двери, за которой в обществе полицейского офицера сидели за столом его жена и дочь. Видимо, ей требовалась какая-то большая обособленность. «Можно пройти в кабинет», — сказал ей Шанс. В кабинете, как и во всем доме, теснились призраки и картонные коробки, но не хватало мебели. «Давно меня не вызывали к директору школы», — сказал Шанс, закрывая дверь. В кабинете отсутствовала именно та мебель, которую под видом оригинала продали некоему русскому. «Вы удивитесь, если узнаете, как часто это слышу. Вы хотите сказать, что я не оригинален?» Холли улыбнулась. «Мы беспокоились о Николь». «Да, денек тяжелый, спасибо, что приехали». «Он был тяжелым. Мне так жаль. Как она?» «Потрясена. Думаю, с ней все будет хорошо». «А кого бы такое не потрясло? Боже мой!» Минуту они постояли в молчании. За это время Шан заметил, что вдоль стены громоздятся сборники упражнений. Во всяком случае, так ему показалось. И стоит довольно элегантная спортивная сумка, наполовину расстегнутая. «Эта сволочь заняла мой кабинет», — подумал Шанс. Он чуть не сказал это вслух. «Нам нужно еще кое-что обсудить. Прошу прощения, что начинаю разговор сейчас, но, возможно, этот момент не хуже любого другого». Шанс слушал ее вполуха. Он все еще думал о рыскающем по всему дому тренере дислексики. Но тут его внимание привлекло слово «марихуана». «Это был всего лишь стебель в наборе для творчества». «Кто-то рылся в ее вещах?» Этот вопрос вырвался у него более или менее непроизвольно. Директор Хевенвуда ощутимо напряглась. «Она оставила набор в кабинете, где у них был последний урок, в сложившихся обстоятельствах». Шанс кивнул и закусил внутреннюю поверхность губы. «Как вам известно, в нашей школе принята политика нулевой терпимости по отношению к любым видам наркотиков». «Да, я об этом осведомлен», — сказал Шанс. Холли кивнула. Они немного помолчали. «Кажется, я не совсем понимаю, для чего вы мне об этом говорите», — сказал Шанс. «Просто хотите, чтобы я был в курсе, или сообщаете о том, что ее выгонят?» «Нулевая терпимость это подразумевает», — сказала Холли. «Пока мы только беседуем. Ну да, исключение весьма вероятно». Они снова замолкли, обдумывая весьма вероятную возможность. «И, конечно же, я хотела, чтобы вы знали о марихуане. Как бы ни сложилось дальше со школой, вы должны знать, как обстоят дела». Шанс кивнул. Он стоял и думал, как обстоят дела. Холли изобразила участие и беспокойство. «Все происходящее», — добавила она с легким, но все же ощутимым нажимом, — «может быть очень тяжело для ребенка». «Вы имеете в виду развод?» «Да, я уверена, что не скажу вам ничего такого, чего бы вы не знали. Но мы можем видеть ситуацию под таким углом, под которым она не видна из дома, особенно если домов два. Вы можете не знать, что успеваемость Николь упала. Предметы, по которым у нее в прошлом году были пятерки и четверки. Если ничего не изменится, в этом году она выше тройки не получит, а по одному предмету даже и на тройку не натянуть». «Очень жаль, я был не в курсе». Холли позволила себе глубокий вздох. «То, что я вижу, может быть звеньями одной цепи. Падение успеваемости, признаки употребления наркотиков». «Я бы не назвал стебель конопли в творческом наборе признаком употребления наркотиков». Она продолжила, как ни в чем не бывало. «У нас пока не было времени поговорить о ней, о том, откуда взялась марихуана, но мы собирались сделать это сегодня». Шанс лишь смотрел на нее. «Марихуана откуда-то появилась. Возможно, Николь дали ее где-то на школьной территории. Но если нет, тогда где? Может, там, куда она ходила сегодня после школы? Может, у нее в сумке были наркотики? Может, именно за ними охотился вор?» Она снова сделала паузу. «Я не знаю ответов на эти вопросы и не обвиняю Николь ни в чем, кроме того, о чем нам достоверно известно. Я также знаю, что сегодня был тяжелый день, и я очень рада, что с ней все в порядке, но я уверена, что вам следовало это услышать, и я хотела рассказать это именно вам, а не им». И она посмотрела на закрытую дверь кабинета, чтобы он догадался, кого директор имеет в виду, сидящего сейчас за обеденным столом офицера в форме. Кто бы мог подумать? В тот же вечер, позднее, он сам расспросил Ники. Рапорт уже составили, полиция уехала. Они устроились на ступеньке крыльца, где часто сидели вместе раньше, когда она была еще совсем малышкой, еще в другой жизни. «Пусть у меня хреновые оценки, какая разница?» — начала Ники. «Я все равно больше не буду там учиться». «Думаю, ты это не всерьез». Она посмотрела в темноту у подножия горы. «Тебя просто стукнули и украли сумочку. Так что позволь мне говорить прямо. В сумочке была марихуана или деньги на ее покупку? Это ты за ней шла?» Дочь посмотрела так, словно это он ее ударил. «Я шла за йогуртом, а этот парень взял и набросился на меня неизвестно откуда». «Прости, Ники, но я должен был спросить». «Это она так думает? Мисс Толстозадая?» «Радуйся, что она сказала об этом мне, а не копам. Это называется отсрочка вынесения приговора. Где ты взяла марихуану?» «В школе. Там у всех есть». Она вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Это такое дерьмо!» «Вообще-то ты права, но мы все вынуждены в нем жить. Так что лучше не возмущаться, а научиться этому». Она ничего не сказала, и они еще некоторое время посидели в приглушенном свете от лампы на крыльце. Ночь принесла соленый запах океана. «Знаешь, что я вспомнил, пока тут сидел?» — спросил Шанс. Он устал и хотел закончить разговор на какой-нибудь радостной ноте. «Я вспомнил день. Тебе, наверное, было года 3. Мы сидели тут. И вдруг ты ни с того ни с сего сказала: космическое пространство. Ты помнишь?» Ники кивнула. «Да, вроде помню. Я сказала, что оно вот там». И она показала туда, где кончалась улица. Шанс засмеялся. «Да, я подумал, так странно и забавно, что ты можешь взять и выдать фразочку вроде этой, что-нибудь, чего я никогда от тебя не слышал. И потом я спросил тебя, где это самое космическое пространство? И ты показала и сказала, что оно вон там, ниже по улице». Они помолчали. «Я так четко помню это, как будто все было вчера». «Наверное, тогда. Я думала, что оно правда там», — сказала Ники. Откуда появился стебелек конопли, Шанс так и не узнал. Дочь закончила тем же, с чего начала. Сказала, что его дали ей в школе, но заявила, что не скажет кто, ни сейчас, ни потом. Он был склонен ей верить. Получалось, что возникший из ниоткуда парень, который ударил ее и отобрал сумочку, либо напал именно на Ники по чистой случайности, либо послал тот, кто никогда не станет пачкать рук. Но дело, тем не менее, сделает. Да уж, денек явно не задался. Перед Шансом лежала бессонная ночь, и аксиома выбора не несла в себе утешения. Сама мысль о том, что Реймонд Блэкстоун влез в его жизнь и дотянулся до самого ценного в ней, исключала подобную возможность, как и большинство других способов утешиться. Когда он вернулся к себе в квартиру, там его ждало еще одно письмо из налоговой. Почему бы и нет? Такой уж сегодня день. Не распечатывая, он швырнул конверт в кучку таких же нераспечатанных писем, с, как ему было известно, счетами от адвокатов. Сейчас, как и частенько в последнее время, он чувствовал себя так, словно полностью распадался, как будто ментальная структура, что когда-то была Элденом Шансом, изначально представлявшая всего лишь дешевый трюк, вскоре исчезнет и не останется ничего, кроме слабого запаха тухлых яиц. Ему хотелось кому-то довериться, раскрыть свои страхи, поговорить о том, что делать дальше. Но Шанс понятия не имел, кто захочет его выслушать или сможет сказать что-нибудь дельное в такой ситуации. Раз уж на то пошло, Шанс не мог даже представить, кто вообще снимет трубку в такое время, не сочтя, что он спятил. Довольно жалкое допущение. Ну уж, что есть, то есть. Если слишком долго о таком думать, то дело кончится размазанными по потолку мозгами в первых лучах утреннего света и короткой заметкой в Chronicle. Опасаясь худшего, Шанс около полуночи выскочил из комнаты и поехал на машине в сторону магазина Аллана. Про подающих, принимающих и отважных добровольцев. Парадный вход магазина не был освещен, и Шанс свернул в переулок, где из-за двери, за которой, как он знал, мог находиться Ди, пробивался слабый свет и негромко постучал. Вскоре загрохотали открывающиеся замки. Дверь откатилась на железных рельсах ровно настолько, чтобы Ди мог выглянуть наружу. Здоровяк был полностью одет, судя по виду, не спал, и, казалось, совершенно не удивился при виде Шанса, решившего глубокой ночью навестить его. «Я тут был неподалеку», — сказал ему Шанс. Пара черных кожаных кресел от Эймсов в комплекте с подставками для ног довольно органично вписались в жилую часть мастерской, и мужчины в них расположились. «Славно!» — сказал Шанс, хлопнув ладонью по подлокотнику. Он счел, что кресло, наверное, свежее поступление шоурума. «Как оно?» — спросил Ди. «Они прямо как два нормальных таких парня», — подумал Шанс. «Черт возьми, не знаю», — сказал он, потому что действительно не знал. Потом начал говорить. Рассказал о многом. О своем разводе, жене и дочери, налоговой, своей медицинской практике и несправедливости того, что его жизнь сломана. Возможно, он даже упомянул Бернарда Джолли, Мариэлу Франко и, или, Дока Билли, насколько мог потом вспомнить. И в конце концов, разумеется, добрался до причины, по которой он тут очутился. До Жаклин Блэкстоун, известный так же, как Джеки Блэк, и ее бывшего мужа, убойного типа из убойного отдела, детектива Реймонда Блэкстоуна. Ди оказался хорошим слушателем. Он не сказал ни единого слова до того места, когда Шанс ждал в ресторане Жаклин, а встретил Реймонда. Но тут перебил. «Так это была запланированная встреча?» «Да, я планировал встретиться с женщиной». «А явился мужик?» «Вот именно. Как он, по-твоему, узнал?» «Я думал об этом. Он мог что-то подслушать или найти запись. Нельзя исключать, что она сама как-то намекнула». «Я могла!» «Зависит от того, насколько она больна», — вторит Дженнис, — сказал Шанс. «Ну!» — заметил Ди. «По большему счету не имеет значения, как он узнал. Это в любом случае опасно. Разве что... разве что это какая-то игра, которую они ведут вдвоем, чтобы как-то тебя подставить. Думал о таком?» «Да, но мне кажется вероятнее, что он просто разузнал о встрече. Ну или она как-то дала ему возможность разузнать. Бессознательно». «Ну, доктор, у нас ты!» — сказал Ди. «Ладно, без разницы. Явился он такой в ресторан. Что сделал бы я? Допустим, я это он. Я был бы до усрачки дружелюбным. От этого все пугаются. Он был дружелюбным». «До какого-то момента. Потом пришла она, и стало как-то странно». «Что значит странно?» «Так, ладно. Странно значит напряженно. Скажем так, стало напряженно». «Он явно тебе не угрожал!» Он отпустил такую странную фразу о моей дочери. «Как, мол, тяжело быть родителем в мире хищников по природе. Что-то в таком роде». «Нехорошо!» «Вот именно. И оставил мне визитку». «И она еще у тебя!» Шанс дал Ди визитку, и тот уставился на нее. «И теперь ты гадаешь, не он ли устроил все это с Николь?» «Гадаю». «Она могла и сама в это вляпаться». «Могла». «Но ты так не думаешь?» «Я думаю, это его работа, учитывая то, что он говорил о совпадениях. Дал понять, чего мне ждать, если я не пойду на попятный». «Тогда он умен». «Он наполовину бандит. Жаклин же говорила об этом. Никогда не запачкает рук, но дело, тем не менее, сделает. Например, упечет эту женщину в больницу». «Например?» «Например, как с твоей дочерью». «Вот это меня и тревожит». Ди вернул визитку. «Похоже, док, ты вляпался». «Ужасная формулировка, но, похоже, ты прав». «Плевать на формулировку. Важно, что так оно и есть. Такой парень может устроить серьезные проблемы. Он знает, как надуть систему. Он и есть система. Миг и здоровяк, который до сих пор вел себя с невозмутимостью Будды, внезапно оживился. Похоже, причиной тому стало упоминание о системе. На его лице появился румянец. Ладонь, лежавшая на ближайшем к шансу подлокотнике, сжалась в кулак размером с солдатский котелок. «Вся это полная лажа!» — наконец сказал Ди. «Чмо дешевое! С пистолетом и значком! Крутой парень! Хотел бы я посмотреть, как бы он со мной повстречался на узкой дорожке!» «Есть еще кое-что!» — сказал Шанс. «Что?» «Вчера ночью после ресторана она пришла ко мне домой, и он вполне мог за ней проследить. И он рассказал Ди о неприметном автомобиле». «Пошли, пройдемся!» — сказал Ди. Это был не совсем тот ответ, которого ожидал Шанс. Но, с другой стороны, он ведь не задал никакого вопроса. Шанс не спросил, куда они идут, а Ди не сказал. Учитывая все странности последних 48 часов, прогулка с Большим Ди в 2 часа ночи имела столько же смысла, сколько все остальное. Они вышли в переулок, где ночью воняло мусором, и в загрязненном воздухе ощущался легкий холодок. Зима уже ждала своего часа. Ди надел поверх черной футболки старую армейскую куртку. Один его черный армейский ботинок был заклеен скотчем. Шанс был все еще одет в то, в чем утром вышел из дому. Темные брюки, палевый полувер, коричневые туфли. Чтобы их парочка смотрелась еще более дико, заключил он, не хватало только белого докторского халата с бейджем, вроде того, что в качестве реквизита висел перед входом в его кабинет. Шанс иногда надевал его, если считал, что внешние признаки компетентности могут помочь пациенту победить страхи. По пути оба молчали. Ди задал неплохой темп, и Шансу приходилось прилагать усилия, чтобы не отставать. Вначале они двигались к востоку от Маркет, потом свернули на север. В такое время суток туда Шанс никогда бы не пошел. «Не лучшая часть города», — озвучил он свои опасения. Ди хмыкнул, но не остановился.